Глава третья. Щавинский, и по роду его занятий, и по склонностям натуры, был собирателем человеческих документов, коллекционером редких и странных проявлений человеческого духа. Нередко в продолжении недель, иногда целых месяцев, наблюдал он за интересным объектом, выслеживая его с упорством страстного охотника или добровольного сыщика. Случалось, что такой добычей оказывался, по его собственному выражению, какой-нибудь рыцарь из-под темной звезды, шулер, известный плагиатор, сводник, альфонс, графоман, ужас всех редакций, взорвавшийся кассир или артельщик, тратящий по ресторанам, скачкам и игорным залам казенные деньги с безумием человека, несущегося в пропасть. Но бывали также предметами его спортивного увлечения знаменитости сезона – пианисты, певцы, литераторы, чрезмерно счастливые игроки, жокеи, атлеты, входящие в моду кокотки. Добившись во что бы то ни стало знакомства, Щавинский мягко и любовно, с какой-то обволакивающей паучьей манерой, овладевал вниманием своей жертвы. Здесь он шел на все. Просиживал целыми ночами без сна, с пошлыми ограниченными людьми, весь умственный багаж которых составлял точно у бушменов десяток другой зоологических понятий и шаблонных фраз. Он поил в ресторанах отъявленных дураков и негодяев, терпеливо выжидая, пока в опьянении они не распустят пышным махровым цветом своего уродства. Льстил людям наобум, с ясными глазами, в чудовищных дозах, твердо веря в то, что лесть — ключ ко всем замкам. Щедро раздавал взаймы деньги, зная заранее, что никогда их не получит назад. В оправдании скользкости этого спорта он мог бы сказать, что внутренний психологический интерес значительно превосходил в нем те выгоды, которые он потом приобретал в качестве бытописателя. Ему доставляло странное, очень смутное для него самого наслаждение проникнуть в тайные, недопускаемые комнаты человеческой души, увидеть скрытые, иногда мелочные, иногда позорные, чаще смешные, чем трогательные, пружины внешних действий, так сказать, подержать в руках живое горячее человеческое сердце и ощутить его биение. Часто при этой пытливой работе ему казалось, что он утрачивает совершенно свое «я», до такой степени он начинал думать и чувствовать душою другого человека, даже говорить его языком и характерными словечками. Наконец он даже ловил себя на том, что употребляет чужие жесты и чужие интонации. Но, насытившись человеком, он бросал его. Правда, иногда за минуту увлечения приходилось расплачиваться долго и тяжело. Но уж давно никто так глубоко до волнения не интересовал его, как этот растерзанный, хриплый, пьяноватый общеармейский штабс-капитан. Целый день Щавинский не отпускал его от себя. Порою, сидя бок о бок с ним на извозчике и незаметно наблюдая его, Щавинский думал решительно: «Нет, не может быть, чтобы я ошибался. Это желтое, раскосое, скуластое лицо, эти постоянные короткие поклоны и потирание рук, и вместе с тем это напряженная, нервная, жуткая развязность. Но если все это правда, и штабс-капитан Рыбников действительно японский шпион, то каким невообразимым присутствием духа должен обладать этот человек, разыгрывающий с великолепной дерзостью среди бела дня в столице враждебной нации такую злую и верную карикатуру на русского забубенного армейца? Какие страшные ощущения должен он испытывать, балансируя весь день, каждую минуту над почти неизбежной смертью?» Здесь была совсем уже непонятная для Щавинского очаровательная, безумная и в то же время холодная отвага. Был, может быть, высший из всех видов патриотического героизма. И острое любопытство вместе с каким-то почтительным ужасом все сильнее притягивали ум фельетониста к душе этого диковинного штабс-капитана. Но иногда он мысленно одергивал себя. «А что, если я сам себе навязал смешную и предвзятую мысль? Что, если я, пытливый сердцевед, сам себя одурачил, просто-напросто закутившим гоголевским капитаном Копейкиным? Ведь на Урале и среди оренбургского казачества много именно таких монгольских шафранных лиц». И тогда он еще внимательнее приглядывался к каждому жесту и выражению физиономии штабс-капитана, чутко прислушивался к звукам его голоса. Рыбников не пропускал ни одного солдата, отдававшего ему честь, и сам прикладывал руку к козырьку фуражки с особенно продолжительной, аффектированной тщательностью. Когда они проезжали мимо церквей, он неизменно снимал шапку и крестился широко и аккуратно, и при этом чуть-чуть косил глазом на своего соседа, видит тот или нет. Однажды Щавинский не вытерпел и сказал: «Однако вы набожный капитан». Рыбников развел руками, комично ушел головой в поднятые плечи и захрипел: «Ничего не поделаешь, батенька, привык в боях. Кто на войне не был, Богу не маливался. Знаете, прекрасная русская поговорка: там, голубчик, поневоле научишься молиться. Бывало, идешь на позицию, пули визжат, шрапнель, гранаты, эти самые проклятые шимозы, но ничего не поделаешь, долг, присяга, идешь. А сам читаешь про себя: «Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя твое, да приедет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси». И он дочитал до самого конца всю молитву, старательно отчеканивая каждый звук. «Шпион», — решил Щавинский. Но он не хотел оставить свое подозрение наполовине. Несколько часов подряд он продолжал испытывать и терзать штабс-капитана. В отдельном кабинете за обедом он говорил, нагибаясь через стол за стаканом вина и глядя Рыбникову в самые зрачки: «Слушайте, капитан, теперь нас никто не услышит, и я не знаю, какое вам дать честное слово, что никто в мире не узнает о нашем разговоре. Я совсем бесповоротно, я глубоко убежден, что вы японец». Рыбников опять хлопнул себя по груди кулаком. «Я штабс...» «Нет-нет, оставим эти выходки. Своего лица вы не спрячете, как вы не умны. Очертание скул, разрез глаз, этот характерный череп, цвет кожи, редкая и жесткая растительность на лице — все, все, несомненно, указывает на вашу принадлежность к желтой расе. Но вы в безопасности. Я не донесу на вас, что бы мне за это ни обещали, чем бы мне ни угрожали за молчание. Уже по одному тому я не сделаю вам вреда, что все мое сердце полно бесконечным уважением перед вашей удивительной смелостью, я скажу даже больше, полно благоговением, ужасом, если хотите. Я, а ведь я писатель, следовательно, человек с воображением и фантазией, я не могу себе даже представить, как это возможно решиться. За десятки тысяч верст от родины, в городе, полном ненавидящими врагами, ежеминутно рискуя жизнью. Ведь вас повесят без всякого суда, если вы попадетесь, не так ли? И вдруг разгуливать в мундире офицера, втесываться без разбора во всякие компании, вести самые рискованные разговоры. Ведь маленькая ошибка, оговорка погубит вас в одну секунду. Вот полчаса назад вы вместо слова «рукопись» сказали «манускрипт». Пустяк, а очень характерный. Армейский штабс-капитан никогда не употребит этого слова применительно к современной рукописи, а только к архивной или к особенно торжественной. Он даже не скажет рукопись, а сочинение, но это пустяки. Главное, я не могу постигнуть этого постоянного напряжения ума и воли, этой дьявольской траты душевных сил. Разучиться думать по-японски, совсем забыть свое имя, отождествиться с другой личностью. Нет-нет, это положительно выше всякого героизма, о котором нам говорили в школах. Милый мой, не лукавьте со мною. Клянусь, я не враг вам. Он говорил это совсем искренно, весь воспламененный и растроганный тем героическим образом, который ему рисовало воображение. Но штабс-капитан не шел и налезть. Он слушал его, глядя слегка прищуренными глазами в бокал, который он тихо двигал по скатерти, и углы его синих губ нервно передергивались. И в лице его Щевинский узнавал всю ту же скрытую насмешку, ту же упорную, глубокую, неугасимую ненависть, особую, быть может, никогда непостижимую для европейца, ненависть мудрого, очеловеченного, культурного, вежливого зверя к существу другой породы. «Э, бросьте вы, благодетель!» — возразил небрежно Рыбников. «Ну его к дьяволу! Меня и в полку дразнили японцам! Что там? Я штабс-капитан Рыбников. Знаете, есть русская поговорка: рожа овечья, а душа человечья. А вот я расскажу вам, у нас в полку был однажды случай». «А вы в каком полку служили?» — внезапно спросил Щевинский. Но штабс-капитан как будто не расслышал. Он начал рассказывать те старые заезженные похабные анекдоты, которые рассказываются в лагерях, на маневрах, в казармах, и Щевинский почувствовал невольную обиду. Один раз уже вечером, сидя на извозчике, Щевинский обнял его за талию, притянул к себе и сказал вполголоса: «Капитан, нет, не капитан, а, наверное, полковник, иначе бы вам не дали такого серьезного поручения. Итак, скажем, полковник, я преклоняюсь перед вашей отвагой, то есть, я хочу сказать, перед безграничным мужеством японского народа. Иногда, когда я читаю или думаю об единичных случаях вашей чертовской храбрости и презрения к смерти, я испытываю дрожь восторга. Какая, например, бессмертная красота и божественная дерзость в поступке этого командира расстрелянного судна, который на предложение сдаться молча закурил папироску и с папироской в зубах пошел ко дну. Какая необъятная сила и какое восхитительное презрение к врагам! А морские кадеты, которые на брандерах пошли на верную смерть с такой радостью, как будто они отправились на бал. А помните, как какой-то лейтенант один, совсем один, пробуксировал на лодке торпеду к окончанию Порт-Артурского мола. Его осветили прожекторами, и от него с его торпедой осталось только большое кровавое пятно на бетонной стене. Но на другой же день все мичманы и лейтенанты японского флота засыпали адмирала Того прошениями, где они вызывались повторить тот же безумный подвиг. Что за герои? Но еще великолепнее приказ Того о том, чтобы подчиненные ему офицеры не смели так рисковать своей жизнью, которая принадлежит не им, а Отечеству. Ах, черт, красиво! — По какой-то мы улице едем? — прервал его Рыбников и зевнул. — После манжурских сопок я совсем забыл ориентироваться на улице. У нас в Харбине... Но увлекшийся Щевинский продолжал, не слушая его. «Помните вы случай, когда офицер, взятый в плен, разбил себе голову о камень? Но что всего изумительнее, это подписи самураев. Вы, конечно, не слышали об этом, господин штабс-капитан Рыбников?» — спросил Щевинский с язвительным подчеркиванием. «Ну да, понятно, не слышали. Генерал Ноги, видите ли, вызвал охотников идти в первой колонне на ночной штурм Порт-Артурских укреплений. Почти весь отряд вызвался на это дело, на эту почетную смерть. И так как их оказалось слишком много, и так как они торопились друг перед другом попасть на смерть, то они просили об этом письменно, и некоторые из них по древнему обычаю отрубали себе указательный палец левой руки и прикладывали его к подписи в виде кровавой печати. Это делали самураи. «Самураи», — повторил Рыбников глухо. В горле у него что-то точно оборвалось и захлестнулось. Щевинский быстро оглядел его в профиль. Неожиданное, невиданное до сих пор выражение нежной мягкости легло вокруг рта и на дрогнувшем подбородке штабс-капитана, и глаза его засияли тем теплым, дрожащим светом, который светится сквозь внезапные, непроливающиеся слезы. Но он тотчас же справился с собой, на секунду зажмурился, потом повернул к Щевинскому простодушное, бессмысленное лицо и вдруг выругался скверным, длинным русским ругательством. — Капитан, капитан, что это с вами? — воскликнул Щевинский почти в испуге. — Это все в газетах наврали, — сказал Рыбников небрежно. — Наш русский солдатик ничем не хуже. Но, конечно, есть разница. Они дерутся за свою жизнь, за славу, за самостоятельность. А мы почему ввязались? Никто не знает. Черт знает почему. Не было печали, черти накачали, как говорится по-русски. Что, неверно? На бегах Щевинского несколько отвлекла игра, и он не мог все время следить за штабс-капитаном. Но в антрактах между заездами он видел его изредка то на одной, то на другой трибуне, вверху, внизу, в буфете и около касс. В этот день слово «Цусима» было у всех на языке. У игроков, у наездников, у букмекеров, даже у всех таинственных рваных личностей, обыкновенно неизбежных на бегах. Это слово произносили и в насмешку над выдохшейся лошадью, и в досаде на проигрыш, и с равнодушным смехом, и с горечью. Кое-где говорили страстно. И Щевинский видел издали, как штабс-капитан с его доверчивой, развязной и пьяноватой манерой заводил с кем-то споры, жал кому-то руки, хлопал кого-то по плечам. Его маленькая прихрамывающая фигура мелькала повсюду. С бегов поехали в ресторан, а оттуда на квартиру к Щевинскому. Филеетонист немного стыдился своей роли добровольного сыщика, но чувствовал, что не в силах отстать от нее, хотя у него уже начиналась усталость и головная боль от этой тайной напряженной борьбы с чужой душою. Убедившись, что лесть ему не помогла, он теперь пробовал довести штабс-капитана до откровенности, дразня и возбуждая его патриотические чувства. «Да, но все-таки жаль мне бедных макаков», — говорил он с ироническим сожалением. «Что там не рассказывай, а Япония в этой войне истощила весь свой национальный гений. Она, по-моему, похожа на худенького, тщедушного человека, который в экстазе опьянении или от хвостовства взял и поднял спиною 20 пудов, надорвал себе живот и вот уже начинает умирать медленной смертью. Россия, видите, это совсем особая страна. Это колосс. Для нее маньчжурские поражения все равно, что кровесосные банки для полнокровного человека. Вот увидите, как она поправится и зацветет после войны. А Япония захереет и умрет. Она надорвалась. Пусть мне не говорят, что там культура, общая грамотность, европейская техника. Все-таки, в конце концов, японец — азиат. Получеловек, полуобезьяна. Он и по типу приближается к обезьяне, так же, как бушмен, туарег и батакут. Стоит обратить внимание на камперов угол его лица. Одним словом, макаки. И нас победила вовсе не ваша культура или политическая молодость, а просто какая-то сумасшедшая вспышка,